Прости, это я ей сказал, что ей надо учиться. Я же не знал, что она пойдет именно к тебе. И правильно улыбнулась моя будущая вторая половинка. 4. Выдра. Утро 11 июля 1599 года выдалось теплым и сухим. Нам положительно везло с погодой. Вчера вечером произошло несколько знаменательных событий, и два несколько менее знаменательных, но таких, которые непосредственно затронули мою судьбу. Начнем со знаменательных. У нас теперь есть военно-морские силы. В лице, конечно, одной лишь Астрахани и катеров с нее, но теперь мы уже можем без особых опасений исследовать весь залив на катерах. А еще у нас стало на 29 граждан Русской Америки больше, за счет членов экипажа Астрахани. Было решено, что с завтрашнего дня начнется строительство деревни на Русском острове. А сегодня мы обследуем выдру и индейскую деревню напротив Русского острова. Теперь к менее знаменательным событиям. Во-первых, Сара попросила Володю разрешить ей жить пока на Форт-Россе, мотивируя это тем, что это позволит ей начать учебу и делиться знаниями об острове и о заливе. Ее, увы, приписали к Лизе и ко мне. И еще, вчера вечером я почувствовал, как царапины от колючек ежевики начали болеть все больше. Не будь я дураком, я бы пошел к врачу на Астрахани, но я, увы, не нашел ничего лучшего, как отправиться в наш врачебный центр. Лиза, которую уже успели назначить одним из заместителей матушки Ольги, дежурила там днем, а вечером я надеялся, что будет сама матушка. Но, переступив порог кабинета, я узрел Ренату Башкирову, судового врача Форт-Росса. Рената была кузиной Миши Неделина. Не так давно ее бросил муж, и она, такое впечатление, не взлюбила практически весь мужской пол. Единственными исключениями являлись сам Миша, Володя, который без вопросов взял ее на работу по просьбе друга, и отец Николай. Врачом она была неплохим, но, узнав о том, что меня бросила моя первая супруга, сказала: «Значит, ты сам был виноват, довел женщину». Я тогда промолчал, какой смысл был доказывать ей обратное. Но она единственная из всех всегда смотрела на меня волком. Мне бы сказать, что зашел по ошибке, но я рассказал, что сильно поцарапался колючками, и мне было приказано раздеться. Увидев, что царапины были у меня и на филейной части, она процедила: «Что это ты в голом виде по колючкам шастал?» Но помазала меня йодом, заклеила некоторые места и сказала приходить завтра вечером на контроль. В это время зашла Лиза, бросила один взгляд и вышла. За ужином я увидел, как Рената ей что-то втолковывала. Когда ужин закончился, и Володя мне напомнил про мою завтрашнюю лекцию, я решил подойти к Лизе, тем более, что она сама предложила мне свою помощь. Но она посмотрела на меня, как на пустое место, и демонстративно встала и ушла. Сгоря я вместо библиотеки пошел в Фили, где взял из холодильника бутылку флинсбургского пильзнера и стал размышлять о том, что второй раз я теряю свою Лизу, причем на этот раз абсолютно безвинно. Подошла Лена и спросила, что случилось. Я не хотел ей говорить, но пришлось. Выслушав меня, она посмотрела на меня и сказала: «Поговорю я с твоей Лизой. Все-таки я тебя не так плохо знаю, и все мои подруги в Питере, как одна, были от тебя без ума, и многие из них даже недоумевали, почему ты был таким джентльменом. Практически все из них, знаешь ли, надеялись на большее, чем созерцание белых ночей. Так что я не могу себе представить, чтобы ты занялся развратом в зарослях ежевики, тем более с малолеткой. Спасибо, Леночка. Не знаю, получится ли, только ты не забывай про доклад. Кстати, Аля уже не раз спрашивала, когда тебе понадобится ее помощь. Доклад я в тот вечер подготовил с Алиной помощью, но Лиза так и не пришла. Да и на следующее утро она демонстративно села за другой стол, а Лена с несколько виноватым видом лишь пожала плечами. Так что наша экспедиция была для меня хоть какой-то возможностью отвлечься. Мы решили прогуляться к выдре пешком, Володя, Сара и я. Сначала, впрочем, мы зашли к Джону и спросили, чем мы можем распоряжаться из найденного на его корабле, а что он хочет оставить себе. «Все, что мы хотели для себя, — сказал старый пират, — мы давно уже взяли, так что все там ваше». По рассказам Джона, большую или большую часть золота и другой добычи они достали почти сразу, и многое хранилось у Джона и Мэри, смешно даже сказать, в обычном сарае. Джон присовокупил: «То, что в сарае, наш вклад в общее дело, а вот то, что в доме, приданное моей Сары», и многозначительно посмотрел на меня. «Хорошо еще, — подумал я, — что этого взгляда не увидела Лиза. Выдра, судя по повреждениям, налетела в свое время на камни, и ее сумели вытащить после этого на берег. В каютах мы не нашли ничего интересного, кроме пустого тайника в капитанской каюте, про который нам рассказал сам Джон. Мы спустились в трюм. Там оставалось несколько рассохшихся бочек, судя по всему, в них была когда-то вода. Сара сказала, что другие бочонки, с солониной и с вином, давно уже были выгружены. Там же мы нашли несколько полусгнивших сундуков. В большинстве из них были серебряные слитки и монеты, большей частью с перуанским клеймом, его нам указала Сара, а в парочке было золото в виде монет и слитков. Я вдруг заметил, что один из сундуков был выполнен из тика, дерева, которое практически не гниет. На нем был вырезан герб Манилы, башня, и под ней морской дракон с крестом. В нем оставалось несколько зерен перца, давно уже слежавшегося и испортившегося. Но он показался мне на удивление маловместительным для своего размера, и слишком тяжелым. Но как я не осматривал днище, оно было подогнано настолько хорошо, что не было похоже, что там есть какой-либо тайничок. Кстати, там были потемневшие от времени следы ножа. Кто-то до меня явно пытался поддеть дощечку, но безуспешно. Я начал шарить по стенкам, и вдруг заметил, что одна из них не так плотно прилегает к остальным. Тогда я вставил в паз нож, и из стенки вышел рычажок, а туда, где был нож и где могла быть моя рука, высунулась острая иголка с какой-то бурой массой на кончике. Похоже, что это когда-то был яд. Вряд ли он до сих пор оставался таковым, но вдруг, часть днища сундучка приподнялась, а под ним располагалась тиковая же коробка, подогнанная под выемку в сундуке. Открыв ее, мы увидели кучу ювелирных изделий, а также некие юридические документы. «Сара, все это по праву принадлежит твоему отцу», — сказал Володя. Сара посмотрела и отобрала себе пару ожерелий, а также два изумрудных колечка. Потом она нашла еще два, побольше и поменьше, но тоже с изумрудами, передала их мне и со слезами на глазах сказала: «Алекс, прости меня, пусть это будут обручальные кольца для тебя и Лизы. Она очень хорошая, ты женись на ней, а я подожду, и у меня теперь есть подарок для нее на свадьбу. Влад, а оставшиеся пусть пойдет на наше общее дело». «Конечно», — подумал я с грустью, — «вряд ли ее пожелание теперь сбудется». Но я не мог не оценить ее искренний порыв, приобнял ее и поцеловал в щечку. Володя усмехнулся и сказал: «Ребята, не отвлекайтесь. Значит, так, коробочку мы возьмем с собой, за серебром и золотом вернемся на лодке». Дерево корпуса, как ни странно, сохранилось очень неплохо. Его мы используем для того, чтобы достроить церковь и построить клуб. Документы нам, наверное, не пригодятся. Забегая вперед, должен сказать, что здесь он был неправ. Эти бумаги нам принесли немалую пользу, но об этом чуть позже. 5. Лекция о международном положении. Когда мы вернулись к мосткам, яркое солнце неожиданно закрыло невесть откуда взявшаяся туча, и зарядил дождь, сначала мелкий, но быстро перешедший в проливной. «Может, отложим визит к индейцам на завтра?» — спросил с невеселой улыбкой Володя. «Или так», — невесело усмехнулся я. «На Форт Россе мне стало неуютно с тех пор, как у меня разладились отношения с Лизой. Казалось бы, знаю ее четвертый день, а чувствую, что не могу без нее. Но Володя меня обрадовал. Тогда давай сходим на Астрахань. Или тебе нужно еще поработать над докладом?» «Да нет, все, в общем, готово». «Ну и ладушки», — улыбнулся Володя. «А то тебя Леня хочет с одним своим человеком познакомить. Говорит, твой тезка, старшина первой статьи Алексей Иванов, оказался компьютерщиком-любителем. Именно он, по распоряжению Лени, принес мне этот самый ноутбук и, с видом корифея, мечущего бисер перед свиньями, открыл его и стал показывать, как им пользоваться. Конечно, плоский экран меня очаровал, а вот клавиатура оказалась какой-то слишком уж неудобной. Софт, конечно, был песней, Windows 7 далеко ушел от Windows 3.0, а Microsoft Word 2010 и Excel 2010, от WordPerfect 5 и Lotus 1.2-3, которые стояли у меня на старом компьютере. Но, к его удивлению, я быстро врубился, а потом показал ему, как нужно делать кое-что из того, что он считал невозможным. После этого с него слетел гонор, и он оказался нормальным и достаточно толковым парнем. Он, ко всему прочему, оказался начинающим программистом-самоучкой, и с гордостью показал мне три книги по кое-какой методологии, которой в мое время еще даже не существовало. У него, впрочем, с самим программированием было довольно туго, и когда я посмотрел по его просьбе написанные им программы, то весьма быстро нашел его ошибки. С той минуты он начал смотреть на меня с неподдельным уважением. Во время разговора он обмолвился, что у него есть огромная электронная библиотека на трех внешних дисках, в которой чего только нет, и биллитристика, и руководство, и куча работ по истории, экономике, химии и многому другому, даже сельскому хозяйству, а еще карты всего мира и лоции всех побережий. Леша был типичным хомяком, у него были полностью скачаны несколько электронных библиотек, среди них даже то, что никому никогда не будет интересно. Конечно, как он сам мне сказал, карты и лоции 21 века могут сильно отличаться от положения в 16-м, но как исходный материал его запасы были для нас бесценны. Меня, впрочем, тревожил один вопрос: рано или поздно вся эта электроника полетит, так что более важные работы неплохо бы сделать в бумажном варианте. У них были принтеры, определенный запас тонера и бумаги. Я подумал, что нужно решить, что именно из его библиотеки необходимо печатать в первую очередь, и обдумать, как сохранить те книги, которые будут наиболее интересными для наших потомков. Леша потом стыдливо попросил меня научить его программированию, пообещав взамен классифицировать свою библиотеку согласно моим критериям. А я, забрав ноутбук, вернулся на Форт Росс, с тем более, что Володя тоже закончил свои дела с Леней. После ужина к нам присоединилась практически вся команда Астрахани и Форт Росса и все до единого пассажиры, кроме детей. Отсутствовали лишь вахтенные, и даже Сара решила почтить мою лекцию своим присутствием, хотя она практически ничего не понимала. Я приклеил к стене скотчем карту мира, найденную в загашнике у Володи, и начал: «Дамы и господа, я с удовлетворением рассмотрел, что многие поморщились. Сами виноваты, навязали мне товарищи офицеров, теперь моя очередь. Материала много, и у нас два основных вопроса. Первый затрагивает нас непосредственно, ведь нам жить именно здесь, в Америке. Сегодня мы обсудим ситуацию на американском континенте, а также в Западной Европе. Вторая тема – положение на нашей с вами родине. Да, даже моей, хоть я там и не родился. И семьи Дан, ведь они по собственному желанию стали русскими. Но эту тему предлагаю обсудить через одну или две недели». Володя кивнул, и я продолжил: «Ну и третье. Есть еще вопрос Османской империи, арабского мира, Персии и Африки. Кое-что я расскажу применительно к первым двум темам. Но вообще-то этот вопрос, да и первые два, есть смысл исследовать более профессионально, в том числе и на материале электронной библиотеки, за которую мы в неоплатном долгу перед старшиной первой статьи Ивановым». Я показал рукою на Леху, который зарделся, судя по всему, не ожидал похвалы, а я продолжил: «Итак, главный игрок на американском континенте – Испания. Не так давно она была главной силой не только в новом, но и в старом свете. Ей принадлежат все колонии в обеих Америках, кроме португальской Бразилии. Самые значимые – вице-королевство Новая Испания и вице-королевство Перу. Кроме них, есть ряд генеральных капитанств и генеральных аудиенций, де юре подчиненных одному из двух вице-королевств. В их число входят даже заморские Филиппины. Наш ближайший сосед, Новая Испания, в наше время известная как Мексика. На данный момент, большая часть ее населения проживает в высокогорных регионах. Практически все сообщение с подчиненными ей карибскими территориями и материковой Испанией ведется через единственный порт, Веракрус, а с Филиппинами, через Санта-Лусию, которую в 17 веке в нашей истории переименуют в Акапулько. Но в самой Испании все далеко не так радужно. Экономика страны подорвана в том числе и огромным количеством серебра, ввозимого из Америки, после чего ценность серебра резко упала, а в Испании началась дикая инфляция. Экономика же стагнирует. Ведь зачем развивать производство, если деньги и так идут из-за океана? Кроме того, по Испании сильно ударила засуха, несколько раз уничтожавшая урожаи в прошлой декаде, и прошлогодняя вспышка бубонной чумы, которая, к счастью, прошла. Политически, изгнание евреев и мавров после реконкисты, охота на тайных евреев, и недавно начавшееся притеснение почти всех христиан, потомков мавров, точно так же не способствуют внутренней стабильности. И, наконец, с военной точки зрения их могущество резко упало после фиаско армады. Хотя их сухопутные армии до сих пор, вероятно, лучшие в мире. интерес представляют их взаимоотношения с арабами. С одной стороны, североафриканские пираты то и дело захватывают европейские, в первую очередь испанские, корабли на Средиземном море и в Атлантическом океане. С другой, арабы поставляют испанцам различные азиатские и африканские товары, в первую очередь рабов. Именно они, как правило, занимались первичной работорговлей, испанцы и португальцы лишь скупали рабов у них для Америки. Индийская же политика испанцев такова: вначале земли индийских племен были перераспределены между испанскими поселенцами, а сами индейцы были превращены в рабов. Система эта именовалась репартимьента, и она, вкупе с болезнями, привела к массовой смертности местного населения, в первую очередь на Карибских островах. Доминиканские монахи, в первую очередь Бартоломе де Лас Касас, протестовали против этого, после чего начали ввозить африканцев, а репартимьента заменили на энкоминду, что-то вроде крепостного права для индейцев. Но испанцам не возбранялось брать жен индианок, и дети от таких браков не просто признавались полноценными испанцами, но и могли наследовать дворянские титулы у родителей. «А что там с их теперешней династией?» – спросил кто-то из астраханцев. В прошлом году к власти пришел Филипп III, известен своей порядочностью и, увы, некомпетентностью. Де-факто правит Франсиско де Сандоваль-Рохас, маркиз Денийский, только что получивший титул герцога де Лерма. Сей великий муж запомнился в первую очередь тем, что в первую очередь заботился о своей мошне, что-то типа Березовского, услышал я из зала. «А кто это?» – с недоумением спросил я. «Олигарх, тоже был одно время в правительстве, награбил миллиарды и бежал в Англию». «Наверное, да, вот только Лерма никуда не уезжал, его заставили вернуть часть награбленного, но Папа Римский в нашей истории сделал его кардиналом в 1621 году, за взятку». По слухам, именно так. До того, именно Лерма был главным инициатором изгнания Мориско, ненужных войн с Англией, а также событий в Нидерландах, приведших к их потере. С другой стороны, он только что заключил мир с Францией, а через 5 лет замирится с Англией. Но и это оказалось палкой о двух концах. Именно после мира с Испанией Франция и затем Англия тоже начали успешную колонизацию Нового Света. А на данный момент в Новом Свете колонии, кроме Испании, имеются только у Португалии. Точнее, одна колония, Бразилия, которая пока еще представляет из себя 15 капитанств, простирающихся от побережья до так называемого меридиана Тордесильяс примерно соответствующих 46,5 градусам западной долготы. Де-факто, впрочем, это побережье от устья Амазонки на севере и до устья Риа-Плата на юге. Им же принадлежит также ряд колоний в Африке, Индии, Индонезии, а также Макао у берегов Китая. Кроме того, они – единственная нация, которой разрешено торговать с Японией через порт Нагасаки. Да-да, тот самый, который был уничтожен американской атомной бомбой в августе 1945-го. Но с 1580 года Португалия, хоть формально и является отдельным королевством, находится под властью короля Испании. Лишь в 1640 году она получит независимость в результате мятежа, а новым королем будет провозглашен лидер повстанцев, Жуан, герцог Браганский. Далее, Франция. На престоле сейчас Генрих IV, тот самый Анри IV, про которого поется в известной всем песне. Заключив мир с Испанией, он сейчас воюет в первую очередь в Савое. В ближайшем будущем начнется французская экспансия на американском континенте, в Канаде и на Карибах. А французские пираты присутствуют в Карибском море уже сегодня, и они намного успешнее английских. У Анри есть интересы к Азии. Первая экспедиция в Индию отправится через 2 года, но колонии в Азии и Африке появятся только в 18 веке. В нашей истории Анри был убит в 1610 году, но и до того на него покушались 1000 раз. Посмотрим, что будет в той истории, которую нам предстоит пережить. И, наконец, Англия. После неожиданной победы над испанской непобедимой армадой, обусловленной в большой мере погодными условиями, Англия готовится к освоению Америки. Первая колония, на острове Роанаук, уже была основана и пропала без следа. В 1609 году возникнут поселения в Виргинском Джеймстауне и на Бермуде. И, в скором времени, именно английские пираты начнут играть первую скрипку на Карибах, где англичане колонизуют Барбадос, а также отобьют целый ряд территорий у испанцев, включая Тринидад, Ямайку и большую часть Малых Антильских островов. Но все это в будущем. Зал взорвался аплодисментами, из чего я понял, что народу хочется есть, а мне пора закругляться. Но кусок в горло не лез, мне очень не хватало моей вновь найденной и вновь потерянной любви. Но не успел я дойти до своей каюты, как меня кто-то обнял сзади и прошептал мне на ухо: «Милый, прости меня». Когда Лена мне говорила, что ты мне не изменял, я не поверила. Но когда ко мне пришла Сара и рассказала, как все было, я поняла, что была не права. Просто мне не хочется тебя ни с кем делить. И, развернув меня за плечи, Лиза впилась своими губами в мои. 6. Разговор есть. Не успел я лечь спать, как в дверь каюты забарабанили. «Лех, ты еще не спишь?» — услышал я голос Васини Чапорука. «Гениальный вопрос, что тут скажешь? Даже если бы и спал, то после такого проснулся бы как миленький. Ждем тебя в Филях. Разговор есть. Однако, я в России был всего ничего, но уже успел узнать, что такая постановка вопроса не есть хорошо, тем более, когда твой собеседник сложен так, как великанам из сказок и не снилось. Но, к моему счастью, оказалось, что Вася попросту схохмил. Володя решил собрать очередное заседание Совета Министров. За столом сидели Володя, Вася, Леня и матушка Ольга. Меня уже ждала запотевшая кружка только что налитого пива, и Володя торжественно провозгласил заседание открытым. Сначала еще раз подтвердили планы с утра посетить индейскую деревню, а затем был поставлен вопрос ребром, причем адресован он был мне. «Товарищ министр иностранных дел, вы что-то там говорили про электронную библиотеку. Огласите весь список, пожалуйста». Я беспомощно посмотрел на товарища президента, тот лишь усмехнулся. «Вот что значит, вырос за океаном. Надо будет тебе операцию и показать, кассета у нас на борту имеется». Но я имел в виду список того, что содержится в библиотеке. «Лучше уж спроси, чего там нет. Десятки тысяч книг, ну это как минимум, может и намного больше. Там и билетристика, и руководство, и работы по истории, экономике, химии и многому другому, даже сельскому хозяйству. Карты, лоции, путеводители. Да, и еще куча музыки и фильмов в электронном виде. Я не видел, мне Леха рассказал. А список по категориям Леха будет потихонечку составлять, я договорился. Да, и еще, надо бы самое важное напечатать для будущего. Ведь вся электроника когда-нибудь да полетит. Инициатива, дорогой мой товарищ Громыко, наказуема. У вас же министром Козырев. Я про настоящего министра, а не про мистера ЕС. Так вот, есть мнение по совместительству назначить тебя министром информационных технологий. А меня-то почему? Есть же мой тезка. Ну уж нет, тебя я знаю. А с иностранными делами сейчас все равно работы мало. Заместителем твоим можешь его назначить, но это уже твое решение. Если Леня, конечно, не против. Берри, дорогой, с наигранным кавказским акцентом сказал Леня. Вот только пусть он на Астрахани останется. И хорошо, сказал Володя. Еще вопросы имеются? Матушка Ольга вдруг встрепенулась. Леша, не знаю, что нужно другим, но я бы взглянула, что у твоего тезки есть по медицине. Есть у Лехи электронная читалка. Обещал оторвать ее от сердца. Тоже, конечно, не вечная игрушка, но загрузить можно будет именно туда. Вот и хорошо. Кстати, я сделала своим замом твою Лизу. Я надеюсь, ты не против. У нее есть все задатки, чтобы стать хорошим врачом. А что с отцом Николаем? Вдруг спросил Володя. Забыла тебе сказать, просил прощения. Он проводит беседу с Нинелью и Алексеем-младшим, готовит их к крещению. Затем у него беседа со взрослыми, также изъявившими желание креститься в субботу. А завтра у него в планах разговор с Джоном, Сарой и Мэри, нужно и с ними обсудить все подробности будущих таинств. Да, в том числе и венчание. Просил, кстати, и тебя с Леной прийти к нему на беседу, и, она хитро посмотрела на меня, вас с Лизочкой тоже. В понедельник сможете? Спасибо, кивнул я. Придем, конечно. Совет вам всем да любовь. И много детей, улыбнулась матушка. Да, и еще, отрезы на свадебные платья мы получим у Джона. Есть у него шелк, увы, не белый, но и так будет красиво. Вот для мужчин сложнее, но что-нибудь придумаем. Шить будут девочки Алевтины Ивановны, сами вызвались, тем более, пара швейных машинок имеется. Банкеты тоже организует Аля. Надеюсь, все в курсе, что завтра Саре исполняется 16. Надо будет завтра вечером отпраздновать. Подарок мы уже приготовили, вручим за завтраком. А еще отец Николай просил передать, что со следующей недели хочет начать преподавание базовых предметов для детей. Зина уже предложила свои услуги в качестве учителя математики и природоведения. Если еще кто-нибудь захочет присоединиться, отец Николай только будет рад. Также с понедельника начнут работать языковые курсы для наших англоиндейцев. Есть у нас среди Алиной команды пара филологинь, так что преподаватели и там имеются. Тогда давайте назначим отца Николая еще и министром образования, сказал Володя. Кто против? Отец Николай будет не очень за, грустно улыбнулась матушка. Но согласится, куда же он денется? Предлагаю такое постановление, вдруг сказал молчавший до этого Вася. Религиозная толерантность, это, конечно, хорошо, но пусть в Русской Америке будет прописана роль Русской Православной Церкви, пока в лице отца Николая. Плохо то, что он даже не может никого рукоположить, нужен епископ, блеснул я знаниями, полученными в воскресной школе. Ну тогда при первом же посещении России будет оговорена структура РПЦ в Америке. Конечно, епископом отец Николай стать не сможет, чай, не монах, так что церковное начальство у нас, понятно, после этого поменяется. Да и вообще, добавил вдруг Володя, надо бы нам хоть формально стать официально территорией России, иначе нас просто сомнут, ведь нас мало, а здесь рано или поздно появятся всякие разные другие. И, если за нашей спиной будет наша страна, то эти другие могут и задуматься, прежде чем бодаться с нами, но желательно при этом сохранить нашу автономию. Думаю, это реально, подумав, ответил я. Ведь таким образом Россия прирастает территориями, так сказать, абсолютно бесплатно. Тогда давайте проголосуем. У нас три пункта: роль церкви в Русской Америке, будущее подчинение ее российскому патриарху, желательное присоединение Русской Америки к Российской империи в форме автономии. Кто за первый пункт? Я за по всем трем, поднял руку Вася. К нему присоединились и все мы. Единогласно, подытожил Володя и добавил не в такт. Ну что ж, если вопросов больше нет, заседание объявляю закрытым. Пора спать, завтра рано утром в индейскую деревню, как там ее, Хичилик, поделился я информацией, которую почерпнул у Сары, означает на языке миваков пумы. Ну вот и хорошо, идем баиньки. Спать и правда хотелось, но пришлось сначала еще раз переворошить чемодан, ведь нужно же будет что-нибудь подарить. 7. Мертвая деревня. Утро выдалось весьма пригожее, небо вновь обрело девственную синеву, и мало что напоминало о вчерашней непогоде. За завтраком нестройный хор голосов спел Саре Хэппи Бёрдхдэй на самом что ни на есть английском языке, после чего ее одарили. Ну и, вдобавок к общим подаркам, я презентовал ей футболку, купленную мной на одном из лотков на Невском, и еще, к счастью, не ношенную. Конечно, для Сары она была откровенно велика, но ей очень понравилось цветное изображение Зимнего дворца и стрелки Васильевского острова с Невы. После завтрака мы пошли к Северному, в район мыса, называемого в мое время Тибуран. По дороге, мне сообщили, что еще до моего прихода на вчерашний совет было принято постановление о переименовании его в мыс Алексеева, а город, если он там когда-нибудь возникнет, было решено назвать Новая Астрахань, в честь нашего второго корабля. Именно на нем мы туда пошли, ведь места там были неразведанными, и существовала вероятность вооруженных столкновений. На сам берег мы высадились на одном из астраханских катеров. Во время перехода, я рассказал, что именно представляет собой деревня племени Мивак. По крайней мере, я бывал в месте под названием Кулелакло, где такая деревня была реконструирована. Дома строились из коры секвой, а полы покрывали шкурами. Сами дома напоминали вигвамы из фильмов про индейцев, но были намного меньше по размеру. Еще в каждой деревне обязательно был так называемый круглый дом обычно полуземляночного типа, который совмещал из себя функции храма, места для собраний и места для торжеств, когда на улице была плохая погода. Чуть поодаль находилось что-то вроде сауны, тоже представлявшие из себя крытую землянку с небольшой дырой в крыше. Кора секвойи практически не гниет, и индейскую деревню можно было узнать издалека по красным пятнам трех несгоревших домов, но вблизи оказалось, что кора давно уже валяется на земле. Под ней в первых двух домах мы нашли лишь полусгнившие шкуры и выложенные камнями кострища, и только в третьем доме мы обнаружили два скелета, судя по тазовым костям, женщины и маленького ребенка. Другие кости и черепа, со следами зубов животных, лежали вперемешку по всей деревне. «Сара», — спросил я, — «а неужто никто никого не хоронил?» Папа с мамой, Сюзан и Нидом пробовали туда вернуться, и даже успели похоронить тела родственников. Знаете, вообще-то у миваков трупы сжигаются, но папа настоял на том, чтобы проводить их в последний путь по-христиански. Но потом они вернулись на Оленей остров, намеревались еще раз сходить в деревню, но вскоре после этого Сюзан погибла, а папа с Недом получили ранения. После этого, любое посещение материка стало слишком опасным, ведь миваки нас теперь очень не любили. Хорошо еще, подумал я, что на всех нас бронежилеты и каски, а по периметру стоят Володины друзья с оружием, но нас никто не тронул. Мы похоронили все останки на небольшой поляне чуть в стороне от деревни, рядом с тем местом, где камнями было выложено место погребения родителей и родственников Мэри. На могилы мы поставили кресты, заранее подготовленные на Оленьем острове, и положили рядом куски коры, на которых отец Николай выцарапал. Жители деревни Хичилик, убитые пиратами 7 мая 1582 года и похороненные 5 апреля 1599 года. Господи, упокой души их. Затем батюшка прочитал несколько заупокойных молитв и акафист святому мученику Уару Египетскому. Отец Николай, а разве можно молиться за некрещенных? И что это за святой Уар? Спросил я. Святому Уару, Леша, и молится за упокой душ некрещенных. Ему, Господу нашему Иисусу Христу, и Пресвятой Богородице. Сара попросила, чтобы ей перевели, после чего заплакала. Испанцы или англичане никогда бы не отнеслись к народу моей мамы с таким уважением, как русские. Отец Николай, крестите меня поскорее, я хочу быть русской. На что тот улыбнулся. Ты и так уже русская, осталось тебе только язык выучить, а послезавтра крестишься и станешь православной. Назад мы шли молча. Только когда мы подходили к несостоявшейся бухте Алексеева, я сказал, мы должны защищать индейцев, ведь именно они, хозяева земли, куда Господу было угодно нас привести. Именно так, ответствовал Володя. Сара не поняла, о чем речь, и я ей перевел свои слова, после чего она меня обняла и поцеловала. Вот только она при этом как-то не вполне целомудренно прижалась ко мне грудью. Эх, нужно от нее держаться подальше, подумал я. 8. И мальчики кровавые в глазах. После нашего возвращения из мертвой деревни, Мэри загнала всех, кто участвовал в захоронении останков жителей Хичилика, в баню, построенную рядом с прудом для купания. По рассказам Джона, Мэри настояла на возведении бани еще в самом начале их совместной жизни. Сначала она была построена из дерева, но одновременно Джон работал над новой, капитальной, и не успел он ее возвести, как первая баня сгорела. Снаружи она напоминала приземистую мивокскую хижину, разве что стены были выложены Джоном из камня, а не коры. Внутри же баня оказалась неожиданно просторной, пол был загублен в землю примерно на метр, и спускались туда по земляному пандусу. Как мне пояснили, сделано это было для того, чтобы зимой было не так холодно. Практически все здание изнутри опоясывала длинная деревянная лавка, а в середине же находилось сложенное из камней кострище, открытое сверху. Дым выходил через специально оставленное отверстие в потолке. Получилось нечто, хоть внешне и не похожее на сауну, но действующее примерно по тому же принципу. Когда мы прибыли, костер уже горел вовсю, и в бане было достаточно жарко. Согласно предложению хозяев, в первую очередь туда пошли мы с Володей, а другие члены экспедиции дожидались своей очереди. Но, к нашему удивлению, практически сразу к нам присоединились Джон, Мэри и Сара. Я, конечно, привык к немецким саунам, которые практически всегда смешанные, да и Володю несколько раз туда водил, но одно дело – анонимная атмосфера немецких бань, а другое – нахождение в голом виде рядом с девушкой, которая имеет на тебя виды, тем более, такой красивой. Впрочем, и мама оказалась весьма ладно сложена. Как я потом узнал, у миваков это было в порядке вещей, а Джон успел привыкнуть за долгие годы жизни с женой из этого благородного племени. Самое пикантное, наверное, что обсуждали мы в основном даже не то, что мы увидели на материке, а предстоящее крещение. Именно сейчас Мэри попросила меня быть своим восприемником. Я предложил свои услуги и Саре, ведь, как известно, крестный отец и крестная дочь венчаться не могут, и я понадеялся, что она от меня тогда отстанет. Но Сара ответила, что уже попросила Мишу Неделина и матушку Ольгу, при этом хитро взглянула на меня. Не иначе, как кто-то ей рассказал про эту традицию. В Великую Субботу мы собрались в корабельной церкви, где отец Николай крестил на литургии Мэри, Сару, Нинель, Алешу и несколько других некрещенных, а также Мира помазал Джона. Точнее, большинство пришедших стояло в коридоре, ведущем к церкви, но я был в числе восприемников, и нам надлежало присутствовать в самом небольшом помещении храма. Крестильные имена каждый получил соответственно своим мирским именам. Так, Джон стал Иоанном, Мэри, Марией, Алеша так и остался Алексеем, Нинель стала Ниной, Сара же так и осталась Сарой. К моему удивлению, оказалось, что и у нас в православии праматерь Сара почитается как святая. Той же ночью мы стояли в церкви на Светлое Христово Воскресение, после чего я, впервые за долгое время, получил возможность отоспаться. В тот же вечер был дан банкет и в честь новокрестившихся. Во время последовавшего за этим праздника, уничтожившего нехилую часть запасов вина и шампанского, наконец-то перезнакомились экипажи обоих кораблей, а также пассажиры Форт-Росса, и оказалось, что народ, даром что разных поколений, понимает друг друга чуть ли не с полуслова. И, начиная с понедельника, закипела работа. Во-первых, по инициативе нашего министра снабжения, Али, нашего военного министра, Васи, и новоназначенного морского министра, Лени Голубкина, была проведена полная ревизия состояния обоих кораблей, количества горючего, состояние материальной базы. Аля же выявила среди своих девочек одну, Ларису Родионову, с инженерно-строительным образованием. Увы, она была лучшей барменшей на корабле. Впрочем, в филях практически все время теперь было темно, да и вообще корабли готовились к консервации, особенно Форт-Росс. Астрахань должна была быть готова отразить любое нападение. Рассудив, что ночью никто нападать не будет, первым делом подготовили место для поста наблюдения на верхушке горы Калибри. Там был построен навес, под которым в светлое время суток постоянно дежурили двое с оптикой и, естественно, с рацией. Это позволило обесточить радары на Астрахани, равно как и многие другие системы. Свет сделали намного более тусклым, а после 10 вечера оставалось лишь аварийное освещение. К тому же на кораблях отключили почти все кондиционеры. Последнее было особенно малоприятно, окна не открывались, было душно, и моя каюта, когда солнце пробивалось через окно, быстро превращалась в парную. Включали их только тогда, когда по вечерам показывали фильмы на Астрахани. Сара приходила каждый раз. Сначала она сидела в зале с открытым ртом, но вскоре привыкла и стала заядлой киноманкой. А еще она уже могла произнести целый ряд фраз по-русски, многие из них, как это ни было бы смешно, пришли в ее лексикон из кинофильмов. Ее любимым выражением стало «надо, Федя, надо». Команды обоих кораблей были готовы носить ее на руках, и практически любой готов был предложить ей руку и сердце, благо наш совет разрешил браки с 16 лет. Но Сара с милой улыбкой давала всем понять, что она готова со всеми дружить, но не более того.